Глава шестая. В огненном кольце. Сильно ухудшилось положение нашего правого соседа Центрального фронта. Во второй половине августа немецко-фашистские войска в его полосе форсировали верховье Днепра и глубоко продвинулись на восток, угрожающе нависая над открывшимся флангом нашего фронта. Со дня на день можно было ожидать выхода крупных сил противника с севера в глубокий тыл 5-й армии с захватом жизненно важных для нее переправ через Днепр. 16 августа нам стало известно, что главком нашего направления Буденный обратился в Ставку за разрешением отвести 5-ю армию и 27-й стрелковый корпус на левый берег реки. Свою просьбу он обосновывал так. Поскольку Ставка решила наступательную операцию из этого района, из района Овруча, не проводить, оборона его теряет смысл и ослабляет наши войска в неравных боях. Для нас будет более выгодным отвести правый фланг Юго-Западного фронта, 5-ю армию и 27-й стрелковый корпус, на восток за Днепр. Отход правого фланга назрел еще и потому, что соседний центральный фронт, по имеющимся данным, ведет бой на подступах к рубежу Брянск-Унеча. Чем быстрее мы создадим резервы за правым флангом Юго-Западного фронта, тем более устойчивым будет наше положение. Резервы одновременно необходимы для борьбы за Киев. Тех сил, которые имеются в укрепленном районе, совершенно недостаточно. А между тем, в связи с нашим отходом за Днепр, противник получил возможность подтянуть свежие силы для атаки Киевского укрепрайона. Если Ставка Верховного командования будет разрешен отвод нашей 5-й армии и 27-го стрелкового корпуса за реку Днепр, то можно будет вывести в резерв 2-3 стрелковые дивизии и приступить к переформированию 7 танковых и моторизованных дивизий. Это даст возможность иметь в резерве еще пару стрелковых дивизий. Ставка быстро ответила согласием. Через 2 дня она поставила Юго-Западному фронту задачу прочно удерживать рубеж обороны по левому берегу Днепра от местечка Лоев, севернее Киева, до Переволочной, юго-восточнее Кременчуга. В связи с сокращением протяженности оборонительной линии, наш фронт мог теперь вывести в резерв не менее 8 стрелковых дивизий. В этот же день, то есть 19 августа, военный совет фронта подписал оперативную директиву об отводе 5-й армии и 27-го стрелкового корпуса. Отход приказывалось осуществить в сжатые сроки. Начав его в ночь на 20 августа, 5-я армия должна была уже к утру 25 августа занять оборону севернее Киева от местечка Лоев до Глыбова. Движение разрешалось только ночью. 5 ночей, 5 переходов. Поскольку 27-му стрелковому корпусу предстояло преодолеть более короткое расстояние, он в первые 3 дня отхода войск генерала Потапова должен был удерживать занимаемый рубеж, обеспечивая их левый фланг. Передвижение корпус мог начать лишь с наступлением темноты 22 августа. С выходом корпуса на левый берег Днепра намечалось его 28-ю стрелковую дивизию передать на усиление гарнизона Киевского укрепрайона, а воздушно-десантные бригады 2-го и 3-го воздушно-десантных корпусов переходили во фронтовой резерв. Так был задуман этот маневр. Проследим теперь, как войска его осуществили. Частям 5-й армии, находившимся в тесном боевом соприкосновении с превосходящими силами противника, надо было незаметно оторваться от них, чтобы без помех отойти за Днепр. К чести генерала Потапова и его штаба, они сумели хорошо организовать дело. Гитлеровское командование так и не смогло воспрепятствовать отходу армии. Филиппи вынужден был признать. Как и прежде, эта армия противника сумела усилить сопротивление с фронта, ввести в заблуждение командование действовавших против нее немецких соединений и скрыть подготовку к отходу, чтобы затем внезапно отступить на всем фронте. Когда вражеская разведка обнаружила начавшийся отвод советских дивизий из района Коростеня, противник с целью перерезать пути их движения предпринял яростные атаки вдоль реки Тетерев, но наши левофланговые войска, в том числе подразделения 4-й дивизии НКВД, успешно отбили эти удары. Фашистам так и не удалось перерезать далеко растянувшиеся пути отхода 5-й армии. Совершенно иначе произошло с 27-м стрелковым корпусом. Генерал Артеменко и его штаб плохо организовали отход своих частей. Они явно недооценили реальные возможности противника помешать этому ответственному и сложному маневру. К сожалению, и штаб фронта не предусмотрел этой угрозы. Командующий 6-й немецкой армией немедленно воспользовался нашим просчетом. Узнав через свою разведку о начавшемся передвижении советских частей, не отличавшимся ни скрытностью, ни четкостью, он приказал командиру 11-й танковой дивизии генералу Штапфу опередить их с выходом к Днепру. Сильная подвижная группа Штапфа устремилась по единственному шоссе на правом фланге корпуса. Генерал Артеменко почему-то поручил прикрывать эту дорогу не 28-й горно-стрелковой дивизии генерал-майора Новика, которая опиралась своим правым флангом на эту важную коммуникацию, а 171-й стрелковой генерала Будыха, находившейся ближе к Киеву. Пока выделенный Будыха подвижной отряд в составе стрелкового полка и одного дивизиона из 357-го легкоартиллерийского полка пробирался сквозь забитую тылами лесисто-болотистую местность, фашистские танки успели далеко проскочить по шоссе, которое вело к единственной в этом районе мостовой переправе через Днепр у села Акуниново. На пути танков успел развернуться только 2-й дивизион 357-го артиллерийского полка. Фашисты наткнулись на его батареи в районе села Иванково. Одну из батарей атаковало около десятка танков. Два из них артиллеристы успели уничтожить, но и сами почти все погибли в огненном смерче, который обрушили на них фашисты. Лишь у последнего орудия, замаскированного плетнем, оставался один единственный боец. Когда танки приблизились, пушка ожила. Две вражеские машины вспыхнули. Остальные остановились и открыли ураганный огонь. В это время группа автоматчиков обошла орудие. Еще можно было уйти, но артиллерист не сделал этого. Когда вражеские танки снова двинулись, он подбил третью машину. Позади орудия пылала хата. Искры сыпались на бойца, обжигали его. А он продолжал стрелять. Вот еще один танк задымил. Пушка замолчала, кончились снаряды. Фашисты кинулись к орудию, артиллерист поднялся, погрозил им кулаком и, пошатываясь, он был ранен, направился в горящую хату. Смерть предпочел плену. Когда подоспели наши на месте недавнего боя, они нашли случайно уцелевшего раненого бойца. От него и узнали, что здесь произошло. Назвал он и имя наводчика, который один управлялся у пушки. Фамилия его мне запомнилась. Бригада. К сожалению, я больше ничего не смог узнать об этом герое. Народная мудрость гласит: тот, у кого сердце из стали, может иметь доспехи из дерева. Славный артиллерист действительно обладал стальным сердцем, и точнее сердцем советского патриота. Таких людей может сломить только смерть. Фашистские танки мчались по шоссе. Возле Горностойполя, у моста через реку Тетерев, с ними в бой вступил небольшой отряд пограничников, которым руководил лейтенант Сергей Углеренко. Горстка бойцов несколько часов сдерживала врага. Лишь к утру фашисты смогли двинуться дальше. Во второй половине дня, смяв немногочисленные подразделения из 4-й дивизии НКВД, они вышли к Акунинову. В 18 часов автодорожный мост через Днепр оказался в руках у противника. Узнав об этом, даже Кирпонос потерял свойственное ему хладнокровие. Он гневно стучал кулаком по лежавшей на столе карте. Как можно было допустить такое? Начальник штаба фронта доложил, что связь со штабом 27-го корпуса нарушена. Делается все, чтобы связаться непосредственно с дивизиями и переправить их на левый берег Днепра, севернее Киева. Начальнику инженерных войск генералу Ильину Миткевичу отдано приказание перебросить к югу от Акунинова, куда выходит соединение 27-го стрелкового корпуса, все находящиеся под рукой плавсредства Днепровского речного пароходства. Навстречу переправляющимся через Днепр фашистским танкам направлены на автомашинах два инженерно-саперных батальона с большими запасами противотанковых мин. Кирпонос удовлетворенно кивнул. «Это хорошо. Вы, Василий Иванович, возьмите под свой личный контроль переправу 27-го корпуса. И надо принимать срочные меры для уничтожения Акунинского моста и захваченного противником плацдарма. И вот еще что. Срочно создавать оборону по Десне у Остра. Что мы тогда можем выделить?» Тупиков сказал, что поблизости находится рота морской пехоты, 212-я воздушно-десантная бригада и зенитные батареи из дивизии Мажирина. Кирпонос признал, что этого мало. Распорядился немедленно перебросить туда часть сил с других участков, в том числе из Киевского укрепрайона, в первую очередь из 41-й дивизии генерала Микушова и из воздушно-десантных корпусов. А в район Акунинова было решено послать толкового командира из штаба фронта. Пусть разберется и обстоятельно доложит, что там произошло. «И не медлите, Василий Иванович!» — нетерпеливо махнул рукой Кирпонос. «Идите и отдавайте распоряжение». Что же случилось на Акуниновской переправе? Посланный туда начальник штаба ПВО фронта майор Пеньковский вернулся мрачный и словно постаревший. Вот что он рассказал. Мост охранялся двумя зенитными артиллерийскими дивизионами и небольшим подразделением из 4-й дивизии НКВД Мажирина. В ночь накануне прорыва немецких танков командующий 37-й армии почему-то снял и перебросил на другой участок один из арт-дивизионов. На обоих берегах реки возле моста силами местных жителей были подготовлены прочные оборонительные сооружения, несколько дзотов, соединенные ходами сообщения, стрелковые окопы. Но они пустовали. Подразделения, которые должны были занять их, не прибыли. не было здесь и ни одного противотанкового орудия. Беспечность дошла до того, что когда к вечеру 23 августа у моста показались вражеские танки, зенитчики открыли по ним огонь шрапнелью. Оказывается, командир дивизиона не позаботился даже о том, чтобы на батареях имелись снаряды, пригодные для стрельбы по таким целям. Танки, которым шрапнель не принесла никакого вреда, раздавили батареи на правом берегу и понеслись на мост. Навстречу им бросилась горстка артиллеристов из взвода управления. Бутылками с горючей жидкостью они подожгли две машины и погибли под гусеницами остальных. По досадно сложившимся обстоятельствам мост не удалось взорвать, хотя к взрыву все было заблаговременно подготовлено. Командир саперного подразделения имел прямую телефонную и телеграфную связь со штабом фронта. Когда показались фашистские танки, он вызвал меня по телефону, но как только начал докладывать, линия оборвалась. Тут же удалось связаться с ним по аппарату Морзе. Но и на этот раз телеграфист не успел отстукать распоряжение на взрыв. Линия внезапно вышла из строя. Мост так и не был взорван. Вот когда я с особой остротой осознал, что значит способность командира своевременно проявить инициативу и смело принять разумные решения, отвечающие сложившейся обстановке. Посланные из района Броваров резервные инженерно-саперные батальоны срочно выехали к городу Остер, переправились через Десну, успели взорвать все мосты в междуречье Днепра и Десны и заминировать дорогу от Акунинова на Остер. Этим они на время задержали дальнейшее продвижение танковой колонны противника. Были сразу же приняты меры для уничтожения Акуниновского моста. Первыми попытались это сделать авиации и моряки военной флотилии. Ночью корабли устремились к мосту, но были отброшены плотным огнем артиллерии. Моряки пошли на хитрость. Стали пускать по течению плавучие мины. Если хотя бы одна из них коснулась опоры моста, он рухнул бы. Но фашисты предусмотрели эту опасность. Они следили за рекой и вовремя вылавливали плавучие мины. Еще раньше кораблей к мосту прорвались наши самолеты. Но попробуй с высоты попасть в тонкую ниточку моста. Многие летчики, не считаясь с опасностью, проносились над самой целью, но ни одна бомба не попала. Лейтенант Сергей Колыбин только что вернулся на аэродром, когда его вызвал командир авиационной дивизии. Генерал сказал ему, что мост так до сих пор и не взорван. «Поручаю эту задачу вам. Вы понимаете, насколько она ответственна». «Все ясно, товарищ генерал». Два самолета поднялись в воздух и взяли курс на Акунинова. Ведущим был Колыбин. За ним следовал младший лейтенант Василий Олейник. Пробившись сквозь огневой заслон, Колыбин снизил машину до предела и полетел над самым мостом. Обе бомбы легли точно. Стальные фермы рухнули в реку. Очевидцы рассказывали, что именно в это время ил загорелся. Пылающий самолет, не сворачивая, несся над шоссе, а потом врезался в колонну вражеских машин. Как же я был рад услышать недавно, что этот славный летчик, которого мы считали погибшим, каким-то чудом остался в живых. В день захвата Акуниновского моста я, выполняя поручение генерала Кирпоноса, позвонил командарму и передал категорический приказ командующего фронтом. Решительными действиями, возможно, быстрее, уничтожить переправившиеся части противника и не дать им закрепиться на берегу Днепра. Командующий 37-й армией заверил, что выполнит задачу. Однако те незначительные силы, которые он направил к плацдарму, не могли исправить положение. А когда под нажимом штаба фронта командарм приступил к более решительным действиям, время было упущено. К сожалению, командующий 5-й армией генерал Потапов на первых порах не смог уделить должного внимания ликвидации плацдарма. В те дни он отводил свои войска за Днепр, а это была задача сложная. Теперь мы принимали все меры, чтобы выкурить противника с левого берега. Для этой цели было привлечено немало сил и средств обеих армий, большая часть нашей авиации. Иногда казалось, что все живое сметено с плацдарма. Но стоило нашим подразделениям пойти в атаку, их встречал плотный огонь. Путь нашим бойцам преграждали непролазные болота, а гитлеровцы укрывались в густых перелесках. Пока это была единственная наша неудача в сражении за Днепр. На огромном протяжении среднего течения реки наши войска прочно удерживали восточный берег, и только возле Акунинова медленно росла опасная опухоль. Это была большая угроза в той чрезвычайно трудной обстановке, которая стала складываться к концу августа. Стратегическое положение нашего фронта все ухудшалось. Несмотря на отход 5-й армии, ее правый фланг оставался открытым. Немецкие войска группы армий «Центр» продвинулись далеко на восток. В случае их поворота на юг, а многие признаки подтверждали, что гитлеровцы готовятся к этому, они могли выйти в глубокий тыл нашего фронта. Угроза назревала и на южном крыле. Главные силы группы армий «Юг», 17-я полевая и 1-я танковая армии, развернулись вдоль западного берега Днепра вплоть до Днепропетровска и интенсивно готовились к форсированию реки. В центре фронта, на выступе огромной Днепровской дуги, наши войска упорно удерживали на западном берегу оперативный плацдарм, центром которого являлась столица Советской Украины. Хотя положение в этом районе после успешного отражения вражеского генерального штурма упрочилось, командование фронта не могло решиться на ослабление обороны Киева. Тем более после захвата фашистами переправы у Акунинова сравнительно недалеко от города. Учитывая сложившуюся оперативно-стратегическую обстановку, военный совет решил перенести командный пункт фронта в Прилуки, чтобы находиться ближе к тем участкам, где ожидалось в ближайшем будущем развертывание решающих событий. Мне с группой офицеров приказано было оставаться в Броварах, пока первый эшелон управления фронта не прибудет на новое место. Перед отъездом начальник штаба приказал пристально следить за ходом боев по ликвидации Акуниновского плацдарма. Но время было уже упущено. Враг закрепился, накопил силы. Пришлось срочно принимать меры для укрепления обороны Киева не только с юга и запада, но и с севера. Все большую тревогу вызывали у нас события за правым крылом нашего фронта. Глубоко вклинившись на восток, фашистские войска группы армий «Центр» достигли Стародуба и Почепа. Как впоследствии выяснилось, в ставке Гитлера в августе шли длительные споры, на каком стратегическом направлении сосредоточить основные усилия. Большинство видных немецких генералов торопилось с наступлением на Москву. Но Гитлер не мог на это решиться до исхода сражения за Киев, за Украину. И он требует во что бы то ни стало обрушить удар по войскам 5-й армии и действующим западнее и восточнее Киева соединением советских армий и уничтожить их, прежде чем они успеют отойти на подготовленную в тылу оборонительную позицию. Далее он поясняет. вторжение, что в результате этого мы потеряем время и наступление на Москву, будет предпринято слишком поздно, или что танковые соединения по техническим причинам не будут тогда в состоянии выполнить эту задачу, является несостоятельным. Ибо после уничтожения русских войск, как и прежде угрожающих правому флангу группы армий «Центр», наступление на Москву будет провести не труднее, а легче. Наше командование вовремя разгадало намерения врага. Еще 19 августа Жуков, возглавлявший в тот период войска резервного фронта, послал верховному главнокомандующему такую телеграмму. Противник, убедившись в сосредоточении крупных сил наших войск на путях к Москве, имея на своих флангах Центральный фронт и Великолукскую группировку наших войск, временно отказался от удара на Москву и, перейдя к активной обороне против Западного и Резервного фронтов, все свои ударные подвижные танковые части бросил против Центрального, Юго-Западного и Южного фронтов. Возможный замысел противника – разгромить Центральный фронт и, выйдя в район Чернигов-Конотоп-Прилуки, ударом с тыла разгромить армии Юго-Западного фронта. После чего главный удар на Москву в обход Брянских лесов и удар на Донбасс. Для противодействия противнику и недопущения разгрома Центрального фронта и выхода противника на тылы Юго-Западного фронта, считая своим долгом доложить свои соображения о необходимости как можно скорее собрать крепкую группировку в районе Глухов-Чернигов-Конотоп. Эшелон прикрытия сосредоточения сейчас же выбросить на реку Десна. В эту группировку необходимо включить: первое, до 1000 танков, которые собрать за счет мехкорпусов Закавказского военного округа, танков резерва главного командования и в дальнейшем танков 300 взять с Дальнего Востока. Второе, до 10 стрелковых дивизий. Третье, 3-4 кавалерийские дивизии. Четвертое, 400-500 самолетов, собранных за счет Закавказского военного округа, военно-воздушных сил, военно-морского флота и военно-воздушных сил Московской зоны ПВО. Если ставить себе более активный способ противодействия этому очень опасному действию противника, всю предлагаемую группировку нужно срочно собирать в районе Брянска, откуда и нанести противнику удар во фланг. Ответ последовал незамедлительно. Ваши соображения насчет вероятного продвижения немцев в сторону Чернигов-Конотоп-Прилуки считаем правильными. Продвижение немцев в эту сторону будет означать обход нашей киевской группы с восточного берега Днепра и окружение наших 3-й и 21-й армий. Как известно, одна колонна противника уже пересекла Унечу и вышла на Стародуб. В предвидении такого нежелательного казуса и для его предупреждения создан Брянский фронт во главе с Еременко. Принимаются другие меры, о которых сообщим особо. Надеемся пресечь продвижение немцев. Сталин, Шапошников.